Глава первая. Эпидемия. Снег валил так густо, что снежинки на лету слипались в большие хрупкие снежки. Они падали на лошадей, стоящих в ряд вдоль причала, и тут же таяли. Было 4 часа утра, а в порту уже началось движение. Капитан Сэмпсон никогда не видел, чтобы в доке царила такая суматоха. Груз прямо-таки вылетал с корабля. Краны напрягались изо всех сил, стараясь как можно быстрее перекидать тюки. На корабле уже не просто пахло дезинфекцией, а прямо-таки разило. Люди, что поднимались на борт, были так пропитаны обеззараживающим раствором, что у них капало с сапог. Мало того, несколько человек протащили на корабль огромные тяжелые опрыскиватели. Они изрыгали ядовито-розовый туман, окутавший все вокруг. Капитан Сэмпсон ничего не мог поделать. Агент компании-владельца стоял тут же, на пристани, с приказом в руках. Но нужно было хотя бы попробовать. «Мистер Блэзард, вы действительно думаете, что у нас на борту зараза?» — крикнул капитан человеку на берегу. «Я вас уверяю». «Нет, капитан. Насколько мы знаем...» «Нет, но все эти меры для вашего же блага», — отозвался агент в огромный рупор. «И еще раз напомню, ни вам, ни команде не разрешено сходить на берег». «Мистер Блэзард, у нас семьи!» «Я знаю. И о них уже позаботились. Поверьте, капитан, их не обидят. И вы тоже не останетесь в накладе, если выполните приказ. Вы должны выйти на рассвете и взять курс на порт Мерсию. У меня просто нет слов, чтобы объяснить вам, насколько это важно. Это невозможно. На другой конец света мы всего несколько часов как вернулись. У нас мало провианта и воды». Вы поднимете якорь на рассвете и в проливе Па-де-Кале встретитесь с ливерпульской девой. Она как раз придет из Сан-Франциско. У нее на борту люди из компании. Они дадут вам все нужное. Они оберут и обдерут свой корабль до ватерлинии, лишь бы у вас было сколько нужно провианта и команды. Капитан покачал головой. «Мистер Блэзард, этого недостаточно. Вы требуете слишком многого. Я... Бог-свидетель, мне недостаточно, что вы покричали в жестяную трубку. Мне нужны приказы от вышестоящего начальства». «Капитан, я думаю, мой приказ вы сочтете достаточно веским. Вы позволите мне подняться на борт?» Капитан узнал голос. Это был голос Бога. По крайней мере, его первого заместителя. Капитан узнал голос, но не самого человека, стоявшего у сходней. На говорящем было надето что-то вроде птичьей клетки. Во всяком случае, так показалось капитану сначала. Вблизи стало видно, что это каркас из тонкой проволоки, обтянутой марлей. Человек, облаченный в такое сооружение, передвигался в облаке дезинфицирующего средства. «Сэр Джеффри», — сказал капитан на всякий случай, когда человек начал медленно подниматься по блестящим мокрым сходням. «Да, капитан, прошу меня извинить за этот наряд. Он, по очевидным причинам, называется костюмом спасения. Это для вашей защиты. Русская инфлюенса. Вы представить себе не можете, насколько это ужасно. Мы полагаем, что худшее уже позади, но все слои общества очень сильно пострадали. Все слои, капитан, поверьте». Тон, которым председатель произнес слово «все», поверг капитана в замешательство. «Надеюсь, его величество не...» Остаток вопроса застрял у него в горле. «Не только его величество, капитан. Как я уже сказал, вы представить себе не можете», — отозвался сэр Джеффри. Красный дезинфекционный раствор капал с подола костюма спасения, и на палубу натекла лужа, цветом похожая на кровь. «Слушайте, страна не ввергнута в полный хаос только потому, что люди пока боятся высунуть нос на улицу. Я, как председатель корабельной компании, приказываю, а как старый друг, умоляю, ради блага империи, идите в порт Мерсию с такой скоростью, словно за вами гонится сам дьявол. Найдите там губернатора. Потом... А вот и ваши пассажиры. Сюда, джентльмены». К хаосу, царящему в порту, добавились еще 2 кареты. 5 закутанных фигур поднялись по сходням, таща огромные ящики. Ящики сгрузили на палубу. «Кто вы такой, сэр?» — спросил капитан ближайшего незнакомца, который ответил. «Вам этого не нужно знать, капитан». «Да неужели?» Капитан умоляюще простер руки к сэру Джеффри. «Черт возьми! Председатель, простите за грубость! Я ли не служил компании веры и правды больше 35 лет? На Кати Рен я капитан, сэр. Капитан должен знать свой корабль и все, что на нем есть. Я не позволю держать меня в неведении, сэр. Если вы считаете, что мне нельзя доверять, я прямо сейчас сойду на берег. Прошу вас, капитан, не обижайтесь, — сказал сэр Джеффри. И обратился к главе пришельцев. Мистер Блэк? Капитан, безусловно, заслуживает доверия. Да, я поторопился. Капитан, примите мои извинения, — ответил мистер Блэк. Но нам нужен ваш корабль по чрезвычайно важным причинам, поэтому, к сожалению, приходится опускать формальности. Вы из правительства? — резко спросил капитан. Мистер Блэк явно удивился. Из правительства? Боюсь, что нет. Между нами говоря, от правительства мало что осталось. А кто и остался, большей частью попрятались в подвалах. Буду с вами откровенен. Правительство всегда старалось знать о нас как можно меньше. И вам советую держаться того же курса. Да неужели? Я, знаете ли, не вчера родился. Да, капитан, действительно. Вы родились 45 лет назад, вторым сыном у мистера и миссис Берти Сэмпсон, и при крещении получили имя Лионель в честь дедушки, сказал мистер Блэк, преспокойно опуская свою ношу на палубу. Капитан опять заколебался. Похоже было, что ему сейчас начнут угрожать. То, что угрозы не последовало, почему-то сильно выбило его из колеи. «Так на кого вы работаете?» — выдвил он из себя. «Я должен знать, кто у меня на борту». Мистер Блэк выпрямился. «Как вам будет угодно. Мы известны под именем джентльменов последней надежды. Мы служим короне. Так лучше?» «Но я думал, что король...» Капитан умолк, не желая произносить страшное слово. «Он умер, мистер Сэмпсон. Но корона никуда не делась. Скажем так, мы служим высшим целям. И ради достижения этих целей, капитан, ваши люди получат вчетверо против обычной платы и сверх того по 10 гиней за каждый день, на который вы побьете рекорд скорости в достижении порт Мерсии. И еще сверх того 100 гиней по возвращении. Вероятность повышения по службе для всех рядовых и офицеров на борту сильно возрастет. Вы, капитан, конечно, получите повышенную плату, подобающую вашему чину. А поскольку, как нам известно, вы собираетесь в отставку, то корона, разумеется, выразит свою благодарность традиционным образом». За спиной капитана сэр Джеффри произнес несколько слов, одновременно закашлявшись. «Рыцарское звание. Я уверен, что миссис Сэмпсон очень обрадуется», — сказал мистер Блэк. Это было пыткой. Капитан Сэмпсон представил себе, что произойдет, если миссис Сэмпсон когда-либо узнает, что он упустил возможность сделать ее леди Сэмпсон. Думать об этом было невыносимо. Он уставился на человека, называвшего себя мистер Блэк, и тихо спросил. «Что-то должно случиться? Вы пытаетесь что-то предотвратить?» «Да, капитан. Войну. Наследник трона должен вступить на землю Англии не позднее 9 месяцев после смерти монарха. Это все записано в Великой Хартии Вольностей, мелким шрифтом. Точнее, мелким почерком. Видите ли, бароны не хотели появления нового Ричарда Львиное Сердце. К сожалению, официант, который разливал суп на дне рождения короля, оказался носителем болезни. Поэтому двое ныне живущих наследников престола, первых на очереди, сейчас находится где-то в Великом Южном Пелагическом океане. Полагаю, капитан, вы его хорошо знаете». «О, теперь я все понял!» — воскликнул капитан, указывая на ящики. «Это английская земля! Мы находим наследника, он на нее ступает, и мы кричим «Ура!»» Мистер Блэк улыбнулся. «Отлично, капитан, я впечатлен. К сожалению, об этом подумали до нас. В Хартии Вольности есть подпункт. Специальная оговорка, что земля Англии, на которую ступает наследник, должна быть прикреплена к, собственно, Англии. Мы можем объявить наследника престола за границей, можем даже короновать его, если нужно. Но для полной ратификации он должен прибыть в Англию в установленный срок». «Простите, мистер Блэк, мне казалось, что я хорошо знаю Великую Хартию Вольности, но я никогда не слышал об этих условиях», — произнес сэр Джеффри. «Все правильно, сэр», — терпеливо ответил джентльмен последней надежды. Это потому, что они из окончательной версии. Бароны и подписаться-то едва умели. Думаете, они смогли бы разработать набор разумных правил для управления огромной страной до скончания века? Их секретари составили полную действующую хартию месяцем позже. Она в 70 раз длиннее, зато в ней все предусмотрено. К сожалению, у французов тоже есть такая копия. «Почему?» – спросил капитан. На пристань въехала еще одна карета. Она выглядела дорого, и на дверях был нарисован герб. «Потому, капитан, что если вы не преуспеете, вполне возможно, что королем Англии станет француз», — ответил мистер Блэк. «Что?» — заорал капитан, отвлекаясь от прибывшей кареты. «Этого никто не потерпит!» «Французы — очаровательные люди», — торопливо замахал руками сэр Джеффри. «Наши союзники в той неприятной крымской истории и все такое, но...» «О, на этот счет у нас с французским правительством полное согласие, и мыслим мы в одном ключе», — сказал мистер Блэк. «Менее всего они хотели бы видеть француза на троне. Любом троне, любой страны. Наши гальские братья этого не потерпят. Однако во Франции есть и те, кто придерживается иного мнения. Поэтому мы считаем, что для всех будет лучше, если нового монарха удастся привести в Англию как можно скорее, поднимая при этом как можно меньше шума». «Они своего последнего короля убили», — продолжал капитан Сэмпсон, не желая, чтобы такой добротный гнев пропал понапрасну. «Мой отец сражался против них при Трафальгаре. Нет, сэр, мы этого не потерпим ни за что. Я говорю от лица всей команды, сэр. Мы снова побьем этот рекорд, сэр. И на пути туда, и на пути обратно». Он огляделся в поисках сэра Джеффри, но тот уже сбежал по сходням на берег и суетился вокруг двух вышедших из кареты особ, закутанных в вуале. «Это дамы?» — спросил капитан, когда они вспорхнули на борт Кати Рен и прошествовали мимо, словно капитан вообще не заслуживал внимания. Мистер Блэк оттряхнул от снега собственную вуаль. «Та, что поменьше ростом, горничная. Она, полагаю, женщина. Та, что повыше, вокруг которой так вьется ваш председатель, держательница крупного пакета акций вашей корабельной компании. И, что гораздо важнее, мать наследника престола. Она действительно дама, хотя по моему ограниченному опыту общения с ней, она к тому же нечто среднее между боодицией, но без боевой колесницы, Катериной Медичи, без отравленных колец, и Аттилой Гуном, но без его чувства юмора. Не садитесь играть с ней в карты, она плутует, как миссисипский шулер. Запирайте от нее Шерри, делайте, что она говорит, и тогда мы, может быть, выживем». «Острый язык, а?» «Как бритва, капитан. А вот более радостные вести. По пути мы можем нагнать дочь наследника. Она поехала к отцу. К счастью, задолго до того, как разразилась эпидемия. Сегодня она должна отплыть из Кейптауна на шхуне «Милая Джуди», которая идет в порт Мерсию через порт Адвент. Капитаном там Натан Робертс. Вы, кажется, его знаете». «Что? Старый Робертс, аллилуйя? Он еще не отдал концы? Он отличный капитан, один из лучших. Да и милая Джуди отличное судно. Так что девочка в хороших руках». Капитан улыбнулся. «Надеюсь только, что она любит гимны. Интересно, старик Робертс по-прежнему разрешает команде ругаться только в бочонок воды, стоящей на корме?» «Набожный человек?» — спросил мистер Блэк по пути в тепло кают-компании. «Самую чуточку, сэр, самую чуточку. И насколько же велика эта чуточка у капитана Робертса?» Капитан Сэмпсон усмехнулся. «Примерно с Иерусалим». На другом конце света море пылало, ветер выл, и ревущая тьма была над бездною. Чтобы складывать гимны на ходу, нужно быть незаурядным человеком, но именно таков был капитан Робертс. Он знал все до единого гимны в сборнике старинных и современных песнопений, и, стоя на вахте, всегда распевал их ревностно и громко, что и послужило одной из причин мятежа. А сейчас близился конец света. Небеса на рассвете потемнели. С неба падал апокалиптический огненный дождь, поджигая такелаж. Капитан Робертс привязал себя к штурвалу. Море вздымалось под ним, и он чувствовал, как милая Джуди взлетает в небеса, словно подхваченная некой всемогущей рукой. Грохотал гром, сверкала молния, град барабанил по зюидвестке капитана. Огни святого Эльма засияли на верхушках мачт. а затем затрещали на бороде самого капитана, когда он запел красивым, глубоким баритоном. «К тебе, отец, предвечный льну, ты дланью укротил волну!» Ревел он в наступающую темноту, а Джуди плясала, как балерина, пытаясь удержаться на неукротимой волне. «Пучини, пред тобою ниц! Держаться наказал границ!» «С какой скоростью мы движемся?» — подумал он. А ветер рвал паруса и уносил обрывки прочь. Волна была высотой с церковь и, похоже, двигалась быстрее ветра. Капитан смотрел вниз и видел, как островки исчезают под набегающей ревущей водой. В такой час особенно необходимо без устали восхвалять Господа. «На море гибнущих в борьбе, услышь, взывающих к тебе!» Допел он, замолк и стал вглядываться во тьму. Там было что-то большое и темное. Оно очень быстро приближалось. Лавировать было уже поздно. Препятствие слишком большое, и судно все равно не слушается руля. Капитан, однако, продолжал цепляться за штурвал в знак своей веры, чтобы показать Богу, что капитан его не оставляет. Капитан надеялся, что и Бог, в свою очередь, его не оставит. Капитан запел следующий куплет и принялся поворачивать штурвал. Молния осветила путь по неукротимой волне. При свете горящего неба капитан увидел проход впереди. Долину или расщелину в каменной стене. «Словно воды Черного моря расступились», — подумал капитан, только наоборот, конечно. Еще одна вспышка молнии, и стало ясно, что расщелина заросла лесом. Но волна ударит в этот лес на уровне верхушек деревьев. Может быть, спасение еще возможно. Даже теперь, даже из самой адовой пасти. Вот сейчас. Так и получилось, что шхуна «Милая Джуди» плыла через джунгли, а капитан Робертс во внезапном приступе вдохновения сочинял новый куплет, по вполне понятной причине, отсутствовавшей в оригинале. «Воздвигший горы и леса, чтоб не упали небеса!» Капитан не был особенно уверен насчет «воздвигшей», но вместо него, в крайнем случае, можно было подставить «создавший». Ветви деревьев ломались под килем с треском ружейных выстрелов. Толстые лианы цеплялись за остатки мачт. «Плодов создатели ветвей! Десницей мощною твоей!» На палубу дождем сыпались плоды и листья, но корабль вдруг сотрясся. Обломок ствола вспорол днище, рассыпав балласт. «Услышь, взывающих к тебе!» Капитан Робертс крепче вцепился в бесполезный штурвал и расхохотался в лицо надвигающей тьме. «На суше гибнущих в борьбе!» Три огромных ствола смоковницы, что веками противостояли циклонам, мощные, как крепостные башни, вылетели из будущего в настоящее, к вящему удивлению капитана. Его последняя мысль была: «Может, лучше было бы сказать, лесов создатели полей?» Капитан Робертс отправился на небеса. Там все оказалось не совсем так, как он ожидал. Отступающая волна тихо опустила останки Джуди на лесную почву. На всем корабле осталась только одна живая душа. Ну, можно считать, что две, если вы любите попугаев. В день, когда случился конец света, Мао направлялся домой. Ему нужно было преодолеть больше 20 миль, но он прекрасно знал дорогу. Еще бы! Кто не знает этой дороги, тот не мужчина. А он уже мужчина. Ну, почти. Разве он не прожил месяц на острове мальчиков? Кто там выжил, тот уже мужчина. Точнее говоря, кто выжил и вернулся. Про остров мальчиков никто не рассказывал. Открыто не рассказывал. Мальчики росли и набирали сведений по ходу дела. Но самое главное узнавали очень быстро. Главное, что следовало знать об острове мальчиков, то, что с него надо выбраться. Твоя душа мальчика останется там, а когда вернешься к народу, получишь новую, душу мужчины. Выбраться нужно обязательно. Иначе случится ужасное. Если пройдет 30 дней, и ты не вернешься с острова, тебя привезут, и ты уже никогда не станешь мужчиной. Мальчики говорили так. Чтобы тебя привезли с острова, да лучше утонуть. Все будут знать, что ты неудачник. И ни одна женщина никогда не пойдет за тебя в жены. Разве что такая, на которой больше никто не позарится. С гнилыми зубами и вонючим ртом. Мао не мог спать несколько недель. Все думал об этом. На остров ничего нельзя было взять с собой, кроме ножа. И Мау снились кошмары о том, что нельзя построить каноэ за 30 дней одним ножом. Просто невозможно. Но все мужчины народа как-то умудрились это сделать. Значит, какой-то способ есть. Правда же?